Вот что, Иона, поздно. Надо спешить. Ночью я уеду. Устроим же дела. Во-первых, вот что. У князя в руках очутился бумажник. Бери, Иона, бери, верный друг. Больше дать не могу. Сам стеснен. Ни за что не возьму, прохрипел Иона и замахал руками. Бери, строго сказал Тугай и запихнул сам Ионе в карман бушлата белые бумажки. Иона всхлипнул. Только смотри, тут не меняй, а то пристанут. Откуда? Ну-с, а теперь самое главное. Позволь уж, Иона Васильевич, перебыть до поезда во дворце. В два ночи уеду в Москву. Я в кабинете разберу кое-какие бумаги. Печать-то, батюшка! Жалобно начал Иона. Тугай подошел к двери, отодвинул портьеру и сорвал одним взмахом веревочку с сургучом. Иона ахнул. Вздор! Сказал Тугай. Ты, главное, не бойся. Не бойся, мой друг, я тебе ручаюсь, устрою так, что тебе ни за что не придется отвечать. Веришь моему слову? Ну, то-то!